Глава седьмая. «Сестрички, да не родные!» — парировал Лев. «Заострим внимание. Видите изображение птицы?» «Да», — кивнула я. «Какого цвета у нее крылья?» «Ярко-фиолетовые». «А на другой банке?» «Птичка не такая длинноногая, и оперение синее», — пробормотала я. «Это первое, что бросается в глаза», — подчеркнул Лев. «Если внимательно изучим упаковки, то мы увидим, что и цветы разные, и орнамент. Но если не знать, как выглядит оригинал, можно поверить, что купил райский вкус». Далее. Лев открыл свою банку. «Специально для вас я взял нераспечатанную. Что внутри?» «Заклеенный пакет из темной бумаги», — отрапортовала я. Хозяин осторожно раскрыл пачку. «Как у вас с обонянием?» «Лучше, чем у собаки», — похвасталась я. «Нюхайте». Я подергала носом. «И? Корица есть?» — полюбопытствовал Лев. «Нет», — ответила я. «Правильно. Ее в райский вкус детства, такое название носит этот продукт, не кладут. Специя присутствовала в другом сорте. Но его перестали выпускать», — пояснил Лев. «Покупателям не понравился. Райский вкус печенья, так именовался чай с корицей, уже год не существует. Но в нем никогда не было ароматизаторов. Добавляли куски палочек корицы. Их сразу было видно. Вы, наверное, обратили внимание, что покупатели здесь не толпятся». «Нельзя сказать, что к прилавку изменится очередь», — согласилась я. «А все потому, что вы пришли туда, где создают новые сорта, в магазин-лабораторию с элитным товаром. У нас сеть по всей России, там продают товар подешевле, но цена снижена не за счет качества листа». «Упаковка намного проще», — объяснил Лев. «И еще вкус напитка в чашке напрямую зависит от цены. Она не может быть копеечной. То, что предлагают в супермаркетах, в ловчонках элитный чай, является обманом. Никакой элитности там и в помине нет. Про безобразие в пакетиках я лучше промолчу, хотя они весьма удобны для офиса. Вот только не стоит называть чаем жидкость, которую вы получите, искупав в кипятке пыль, разложенную в пакетике. Равным образом, растворимый кофе – не кофе. Эти напитки приемлемы в рабочей обстановке, но, повторяю, ни к чаю, ни к кофе они отношения не имеют. А в банке, которую вы привезли, содержимое...» Лев наклонился над жестянкой. «Фу, ну и отдушка. Напоминает зеленый с жасмином, который продают по цене рубль за тонну. Что у нас тут? Яблоки, слива, жимолость. Похоже на райский вкус детства. Он создан по моему рецепту, как воспоминание о каникулах у бабушки в деревне. Вас отправляли на лето в село к старушке, которая вас обожала, жарила вам оладушки, угощала парным молоком и яйцами из-под домашней курочки?» «Нет», — коротко ответила я, — «жаль. А у меня была такая бабуля. Райский вкус детства — выражение моей любви к ней. Вот только настоящего чая в таре, которую вы принесли, процентов 10. Остальное непотребство», — продолжал Орлов. «Видите, здесь чаинки разного цвета. Много мусора. Ну, что я могу сказать? Никогда не думал, что это со мной случится, но произошло. Появились мошенники. Они скопировали мною придуманный дизайн банки, наполнили ее смесью, в которую входит малая часть райского сада детства и большая какого-то барахла. В качестве завершающего штриха добавлены мерзкие до изумления ароматизаторы. Вы не в курсе, где дарительница приобрела эту подделку?» Я потупилась. Я очень обрадовалась подарку. Госпожа Шляхтина Энгельман Красавина не бедная. Я думала, что она принесла нечто эксклюзивное. Я в восторг пришла, предвкушая восхитительное чаепитие, но напиток оказался совсем не так хорош, как я ожидала. Естественно, я не задавала Елене Васильевне вопроса о магазине. «Если получится, поинтересуйтесь и скажите мне его адресок», — попросил Лев. «В наше время мошенники — большая проблема. Полагаю, что ваш организм негативно отреагировал на отдушку». «А это что?» — спросила я, показывая на крохотные кусочки неведомого растения. Орлов вынул из кармана пиджака лупу и стал изучать небольшой листок. «Понятия не имею», — обескураженно пробормотал он в конце концов. «Никогда не видел ничего похожего. Думаю, это какой-то фрукт, коих в мире множество, Вероятно, привезен из Таиланда в вяленом виде. Там такого добра навалом, можно приобрести вагон задешево. Да и у нас это, если брать оптом, недорого. Извините, более ничем не помогу. Я попрощалась с хозяином и пошла к выходу. Орлов нагнал меня и протянул пакет. «Разрешите вручить вам подарок». Я увидела сквозь прозрачный полиэтилен банку и замахала руками. «Нет-нет, что вы! И в мыслях не было выклинчить у вас что-либо». «Так вы ничего и не просили», — улыбнулся Лев. «Это целиком и полностью моя инициатива. Возьмите, пожалуйста, от всей души. Мне жаль, что вы так и не попробовали настоящий райский сад. Я решил исправить несправедливость. Вы придете в восторг. Я угощаю вас новинкой «Райский сад удачи». Прекрасный лист и никаких фруктов, овощей, шоколада и прочего. Просто чай. Наивысшего качества. Вы оцените. Когда распробуете, позвоните. Вот визитка с моим телефоном». Я села в машину и немедленно соединилась с Димоном. «Ну?» «А ничего», — ответил Коробков. «Странно. Ты точно его номер определил? Я выслала тебе еще фото карточки, которую он мне дал». «Лев Владимирович Орлов, предприниматель. Зарегистрирован по улице Майкова, дом 4, в пентхаусе», — отрапортовал Коробков. «По образованию медик. Написал несколько книг, посвященных истории чая». «Ну, я глубоко не копал. Телефон точно его. На фото карточки, которую ты отправила, тот же номер». «Но почему Лев никуда не звонит?» — воскликнула я. «А по какой причине он должен к кому-то обращаться?» — спросил в свою очередь Димон. «Я уже объясняла тебе раньше», — воскликнула я, въезжая на проспект. «Чай купили в его магазине. Да не 100 граммов, а здоровенную банку. Такого покупателя могли запомнить, взять у него телефон, чтобы оповещать о каких-то акциях». В процессе беседы Лев меня уверял, что упаковку подделали, кто-то смешал его прекрасный райский сад с барахлом, добавил ароматизаторы. Внушал, что эту гадость купили не у него. Так старался убедить меня в этом, что я теперь уверена. Мое предположение, что этот Лева знает автора композиции, скорее всего, верно. Он просто обязан ему звякнуть. Скажи, сколько у Льва торговых точек? «В Москве одна», — сообщил Коробок. «Остальные в разных городах России. У него их целая сеть. Столичный бутик именуется лабораторией. На их сайте указано, что там владелец бизнеса сам за прилавком стоит, ответит на все вопросы. Но цены в этой лавке очень высокие». «Кто-то еще торгует чаем с таким названием?» – перебила я. «Если верить официальным источникам, то нет». «Значит, чай купили у Льва. Он точно знает, кому его продал. Тань, нельзя так рьяно настаивать на своем. У Орлова, скорее всего, 2 номера, причем у разных мобильных операторов», — не утихала я. «Он сейчас с кем-то говорит. Определенно. Уверенно на все 100». «Я проверил. У Орлова только этот номер. Можно оформить контакт на другую фамилию». «Не спорю». «А теперь подскажи, как в таком случае его найти?» «Сделать запрос мобильный номер Льва Владимировича Орлова, который он зарегистрировал, на другую фамилию? Комп от смеха сдохнет». «По адресу пошукать. Тань, пока ты с ним говорила, я все это уже проделал. Он мог какое угодно место жительства мобильному оператору назвать». «Запрос, номер, который Орлов купил не на свое имя, с указанием несуществующего места проживания, невыполним», — отрезал Димон. «Знаешь, что я думаю?» «Говори», — велела я. «Ты ошиблась. Нет злодея, который приобрел банку чая у Льва, а потом обработал его. Орлов — обманщик. Он выставил на витрину качественные образцы, а в загашнике держит дешевую фигню, паривает ее наивным людям, которые ничего не понимают в чае. Специально немного другую тару для бурды заказал. Придет к нему кто-нибудь с претензией, мошенник берет банку из зала и сравнивает с той, что человек принес. Споет ему балладу об аферистах. Тебе-то он мозг запудрил». «По-твоему, Орлов втюхивает за большие деньги барахло тем, кто не разбирается в чае?» «Да». «Но получается, что человек задорого приобрел большую банку. И что?» Я пустилась в объяснение. «Ты сказал, что у Орлова сеть торговых точек по всей стране. Зачем ему обманывать людей в московском бутике вместе создания новинок? Это же чревато большими проблемами в бизнесе. Скорее уж надо химичить в провинции. И я видела чаинки настоящего райского сада детства. Там были кусочки фруктов и ягод, более ничего. Непонятного растения не было. Лев просто обязан позвонить покупателю с вопросом: «Что вы добавили в мой товар?» Я уверена, что человек купил у него банку, и Орлов, почуяв выгодного клиента, точно взял у него телефон. Коробок издал протяжный стон. Стремление настаивать на своем ценится до тех пор, пока не превращается в идиотизм. «Тань, не упирайся лбом. Возможно, этот Лева сам улучшил чаек. Может, он зол на Андрея Михайловича?» «Естественно, чай-торговец не сообщил мадам Сергеевой о своих действиях. А ты чего хотела? Покаянных слов?» «Да-да, каюсь. Я решил лишить жизни красавина, а банка досталась вам. Дай мне время проверить, как следует, господина Орлова». «Это глюк? Или у тебя поет другой телефон?» Я схватила вторую трубку. «Слушаю». «Татьяна, вы где?» — спросила Анна Григорьевна. «В доме», — соврала я. «Извините, не сразу услышала звонок». «У меня просьба», — зачастила госпожа Шляхтина Энгельман. «Я совсем забыла. Ирочка сегодня вместе с классом идет в музей тела человека. Детям и родителям предстоит участвовать в игре. Учительница подчеркнула, без взрослого школьника не допустят в лабиринт. Я пообещала Ирише непременно приехать к месту сбора, но вынуждена задержаться, не успеваю». «Что мне надо сделать?» — осведомилась я. «Сходите с девочкой на мероприятие», — ответила дама. «Экспозиция расположена недалеко от нашего дома. Я пришлю вам адрес». «Так как? Сможете? Через час надо туда прибыть». «Девочку я должна забрать в школе?» — осведомилась я. «Нет, езжайте прямо в музей», — велела теща красавина. «Скажите учительнице, что вы тетя Иры. Я предупрежу Ольгу Николаевну». Радуясь тому, что приняла решение ехать к Орлову не на своем джипе, а на непрезентабельном металлоломе домработницы, я развернулась и поехала в сторону станции Кунцевская.